На пути к цели. Пролог. Лес рядом с рекой хранил молчание, а природа вокруг пребывала в той особой тишине, что бывает лишь на рассветной заре, когда даже ветер не смеет тревожить листья и ветви деревьев, а над водами озер стоит легкий туман. Солнце же начинает свой путь по небосводу, окрашивая небо на востоке в розовые тона и даруя свой яркий, но ласковый свет всему Свангарду и всем его детям. Однако природа не может оставаться в тиши вечно или хотя бы сколько-нибудь долго. Жизнь — это всегда движение и шум. В лесу издала приветственный стрекот ранняя птаха, встречая светило и утро нового дня. Ветер наконец проснулся и стал сдувать туман над водой, заставив заодно слегка зашелестеть камыш. Ну а я насадил дождевого червя на крючок и закинул его чуть вверх по течению, начав наблюдать за неторопливым движением поплавка на поверхности воды. Река тут была спокойной, потому можно было особо не торопиться и ждать, когда поплавок выберет длину удочки и шелковой нити, прежде чем опять перебросить крючок в ожидании поклевок. Рыбалка – занятие медитативное, кто бы там чего ни говорил. И оно мне чертовски нравилось что в прошлой жизни, что в этой. Первую я провел на земле, ну или в Мидгарде, это уж кому как нравится. Успел и союз застать и капитализма хлебнуть, покуролесив в лихие 90-е. Впрочем, тогда приходилось куролесить, если не хотел нищенскую инженерскую зарплату получать, которую еще и задерживают через раз или выдают продукцией. Однако я не оскотинился и не прогорел в ноль, сумел даже детей поднять и отдал концы уже в 21 веке гаджетов и высоких технологий, вытащив на рыбалке свою последнюю щуку. Сердце по всем признакам не выдержало, так бывает. Однако даром что смерть, это то, что бывает после жизни, у меня почему-то случилась жизнь после смерти. Причем ни ангелов, ни чертей я не встречал, а просто вывалился из странной реки золотого света и переродился новорожденным ребенком, не забывшим свое прошлое воплощение, как сказали бы буддисты. Может, даже обозвали бы бодхисаттвой или как там у них таких называют. Мой же новый отец, Иран сын Калли, назвал меня Альфгиром, что значит эльфийское копье. В силу того, что моей матерью была эльфийка, я получился остроухий и несколько более тонкокосным, чем обычно бывают дети народа, который все остальные называют северными варварами. Мы же гордо величаем себя ассанами, то есть сынами асов, и плюем на мнение всяких хилых южан. Возможно, прими мать участие в моем воспитании, я бы смотрел на вещи несколько иначе, но она умерла в родах и вышла, что вышло. Бытие определяет сознание, а я вырос на берегу сурового северного фьорда сыном немногословного ассанского кузнеца из рода оружейников и бронников. А еще отучился у несколько раз прапрадеда, став вердманом, повелевающим мистическими силами. И черт возьми, они в этом мире были и являлись не менее неотъемлемой его частью, чем та же гравитация. Ее так-то саму по себе тоже не видно, но тем не менее она влияет на все, что есть на планете. Вот и странные энергии здесь оказывали влияние и на живых существ, и на неживую природу. Прана, которая традиционно развита у ассанов, делала нас невероятно сильными, стойкими и физически развитыми. Даже я, полукровка, развив ее, мог бы вязать узлами арматуру, если бы нашел таковую здесь, а любой матерый дружинник или ярл, чьи предки работали над очагом жизненной энергии поколение за поколением, в состоянии без особых усилий натурально подпоясаться ломом. Южане более налегали на ману, которая напоминала мне энергию вполне стандартных магов из фильмов и игр, любимых моими детьми, а их рыцари и прочие воины опирались на алхимию, меняющую их организмы. Впрочем, северные вердманы осваивали как раз ту же самую волшебу и не сказать, чтобы так уж сильно отставали от коллег, правда, мы заметно проигрывали им числом. Индивидуальное обучение дает как минусы, так и плюсы. На Дальнем Западе в Синьской империи, где я сейчас находился, культивировали энергию духа, называя ее Ки, Ци и еще чуть ли не десятком имен. Все-таки здешнее государство желтолицых, занявшее почти весь континент, было тем еще лоскутным одеялом, включающим в себя добрый десяток крупных народностей и без счета мелких. Неудивительно, что у них имелись проблемы с терминологией, да и вообще с взаимопониманием. Впрочем, приходилось мне бывать в прошлой жизни в Китае и видеть, как два местных между собой изъяснялись на английском, потому что сами по себе имели весьма разные диалекты. Один вроде бы был ханец, а второй монгол из внутренней Монголии, где представителей этого народа живет заметно больше, чем в собственном национальном государстве. Однако, несмотря на все минусы местной страны, населенной представителями монголоидной расы, Мы зимовали здесь уже второй раз подряд. Я неплохо сумел подняться в этой жизни, предводительствуя на данный момент тремя драккарами и не самым слабым хирдом, однако не мог себе позволить зимовку на земле родного Ассанхейма, потому как был изгнанником по слову великого конунга, так уж сложились обстоятельства. А здесь в любом случае было чем заняться. Во-первых, все равно стоило посетить центральный Сянь, забрав на новое место жительства семья Ся, сына Миня. Молодой мастер стиля железной рубашки присоединился к нам в прошлом году и уже был посвящен в некоторые северные секреты, которые бы посторонним лучше было не знать, а потому его семье как раз разумно бы было быть на севере. Магические и божественные клятвы в храме – дело хорошее, но рычаг давления на подчиненного в чужих руках оставлять глупо. Во-вторых, здесь в провинции были приемлемые цены и можно было неплохо разместиться, заодно занявшись чем-то полезным вдали от западного континента и обитающих там эльфов. С одним из благородных домов ушастых у нас был конфликт, и я предпочитал не дразнить судьбу понапрасну в ожидании каких-нибудь мокроделов и горлорезов. Долгоживущие родственнички имели долгую память на обиды, а по зубам получили явно недостаточно и вряд ли пока что зареклись с нами связываться. Что, кстати, было бы недурно исправить, набравшись силы и устроив им похохотать во славу Лаки. Мой божественный покровитель, избранный мной при посвящении в взрослую жизнь, вообще по-моему любил, когда я отжигаю не по-детски, всячески способствуя процессу. Мне же в свою очередь нравилось учиться и становиться сильнее, для чего приходилось порой влезать в откровенные авантюры, в которых даже самые хорошие планы идут по одному месту. Однако знания я исправно добывал, пусть меня иногда откачивали целительницы нашего отряда, и теперь уже жена заливала восстанавливающими зельями. Мы с Ивиной наконец узаконили наши отношения после прошлой экспедиции на Фростхейм, в конце которой подруге жизни пришлось выдергивать из моего пуза вражеский клинок, да и по результатам этого путешествия я случайно стал отцом, пусть и приемным. В глубине самого холодного континента этого мира мы обследовали башню дома Хрустального Снега, погибшего в катаклизме 8 столетий назад вместе с остальной Снежной Империей, и обнаружили находящегося в магической спячке юного гибрида эльфа и демона, который, очнувшись, представился седьмым и попросил прикончить его. Уж очень парню не хотелось продолжать быть подопытной мышкой. Однако в итоге все как-то завертелось. Пацан осознал, что его мучители давно сыграли в ящик, и отправился с нами в Ассанхейм. Мой учитель отвел его в храм, коль скоро я сам по закону не мог сходить на берег, и проверил, нет ли в парне зла. Боги ничего особенного ужасного не углядели, лишь обозначив свое любопытство. Однако старый Гринольф заметил мое желание подкинуть ему необычного ученика, принял полукровку в наш большой общий род, но дал ему не только имя Альфбранд, то есть эльфийский пламенный меч, но и добавил к нему отчество Альфгейрсон, то есть фактически назначил меня наставником и покровителем юного дарования. Попенял еще, напомнив, что учил меня брать на себя ответственность, а не прятаться за спину наставника, старый му мудрец, да, он и же дарование сейчас сидело недалеко от меня, также следя за поплавком. Парень был удачным сочетанием двух волшебных народов, эльфов и демонов. Не знаю уж в какой пропорции они в нем слились и кем были его родители, лабораторные журналы молчали на этот счет, однако Альфбранд был невероятно способным малым. Прана, мана и дух покорялись ему куда как легче, чем мне в свое время. Но однако его кровь была чертовски горяча, в тренировочных поединках он регулярно терял хладнокровие, получив всего несколько обидных ударов, потому его систему подготовки пришлось пересмотреть. Прана, укрепляющее тело, это однозначно хорошо, особенно для тощего полуэльфа, до сих пор отъедающегося от голодной спячки длинной в 8 столетий. Мана, это пока табу, не надо мне тут ученика, шибающего в своем буйстве интуитивными заклинаниями из сырой энергии во все стороны. А ци просто идеально, с ней если теряешь концентрацию, то просто ничего не получается. Потому медитации, духовные практики и рыбалка, она ведь умиротворяющее, медитативное занятие. И эльфеныш подходил к нему вдумчиво, показывая свое старание и спокойствие. Однако то сейчас, в спаррингах он наверняка снова начнет срываться, слишком мало времени прошло. Раньше его сдерживал страх наказания и адской боли, которой держали в узде ушастые хозяева своего будущего охотника на демонов, однако я подобных методов не применял. По этой причине Альфбранду приходилось учиться держать себя в руках самому, полагаясь лишь на свой собственный самоконтроль, а не негативные эмоции. Страх наказания полезен, Он у него и сейчас, конечно, есть, все-таки подросток должен знать, что не стоит творить дичи, а то будет а-та-та по самые помидоры. Но однако садизмом я не страдал, не подражая снежным эльфам, которых мой ученик ненавидел. Мои мысли о воспитании нового поколения прервал знакомый звук шагов на лесной тропинке, который уловили мои остроконечные уши. Старый Хоши нередко составлял нам компанию по утрам на этом притоке Хуанхи, но однако в этот раз слегка задержался. Впрочем, клёва все равно не наблю. Стоило об этом подумать, опять закинув крючок с наживкой выше по течению, как поплавок впервые за сегодня легонько качнулся. Рыба еще пару раз попробовала на зуб червяка, заставляя меня поморщиться от ее нерешительности, но наконец утянула поплавок из гусиного пера, окрашенного сверху красной краской, в сторону дна. Я аккуратно, но сильно подсек добычу, вытащив приличных размеров рыбину, которую мысленно называл окунем, плюя на нездоровые выверты языка местных аборигенов. Не совсем земной аналог, конечно, но сходство-то определенно было, да и вкус не особо отличался. «Ха, весьма недурно», — провозгласил подошедший белобородый и длинноусый старик. «На рыбалке не принято шуметь и говорить, но вытаскивая улов, я все равно ненадолго спугнул обитателей реки, так что сейчас пару слов произнести было можно. Благодарю, уважаемые, доброго вам утра», — вежливо и негромко ответил я. «Доброго утра», — повторил вслед за мной Альфбранд, лишний раз подтверждая, что с социализацией у него дела все лучше и лучше. Это правда не отменяло того факта, что парню приходилось носить на лице повязку, чтобы не демонстрировать всем слишком острые и хищные зубы, напоминающие акульи, а также прятать кисти рук в перчатках, чтобы не светить подпиленные когти. Обезображенная юная жертва проклятия вызывает жалость, а вот некто с примесью демонической крови – совсем иные чувства. Оно нам надо. Хватит и того, что кожа у паренька сероватая. И вам, молодые люди, отозвался Хоши, садясь на небольшой раскладной стул, сделанный мной по образцу тех, что были так любимы рыбаками на земле. Сначала сообразил такие для себя с учеником, но этот внешне жизнерадостный и явно непростой внутри старикан быстро оценил нехитрое изобретение, вижу я вовремя. «Да, похоже, утренний жор как раз начался», — ответил я, отправляя рыбу в плетеную корзину, которую закрыл крышкой, но пока что не отправил в воду, давая жабрам добычи дышать. Поплавок Эльфбранда тоже вдруг начал покачиваться, и было бы неприятно вспугнуть первый за сегодня улов воспитанника. Подросток же, к счастью, не стал пороть горячку, а без лишней суеты подождал нормальной поклевки, подсек рыбу и вытащил на берег крупного карпа, которого начал снимать с крючка лаконичными движениями. Повязка скрывала большую часть лица, не давая рассмотреть мимику, однако глаза парня улыбались и только что не светились от радости, благо этот внешний эффект от демонической крови он мог контролировать, не демаскируя себя в той же темноте. «Заметный охотник, плохой охотник. Поздравляю и вас, юноша», тем временем проговорил старикан. «Благодарю», — отозвался Альфбранд, бросив на Хоши короткий взгляд, прежде чем отправить рыбу в свою корзину. «Ну что же, надеюсь, удача улыбнется и мне», — усмехнулся синец, присаживаясь недалеко от нас. Улов за утро и правда вышел неплохой, нам даже пришлось взнуздать свою жадность, не заполняя корзины сверх меры. Для меня это вышло без особых проблем, для двух других рыбаков все было, кажется, несколько сложнее. Однако все мы справились и благополучно двинулись к Инбану, небольшому ремесленному городку в императорских землях. Мы с Хирдом квартировали здесь в крупной таверне, которая сейчас была относительно свободна, благо по зиме морское сообщение сильно сокращалось, а вместе с ним усыхало и речное. Сюда-то тут торговые, считай, все классы рекоморья. Ну и знакомство с южной семьей Чонов, чьи представительства с факториями встречались и в центре страны, помогло, не без этого. Так просто бледнолицых северных варваров могли и послать, тем более что исторически мы с синьцами совсем не друзья, скорее наоборот. Последняя война отгремела лет 50 назад, на ней знатно отметился мой учитель и, как я подозреваю, старик Хоши тоже. Манеру двигаться, свойственную воину, не скроешь, как и характерные мозоли от оружия. Даром что дедок живет теперь мирной жизнью в небольшом, но уютном особнячке. На нас он тоже первое время смотрел настороженно, однако мы были безукоризненно вежливы и он относительно оттаял, а потому сейчас мы шли, вполне по-приятельски обсуждая улов и последние новости. Их, кстати, на удивление хватало, и, пожалуй, главную старик озвучил в самом конце. Ну а в Бохатун скоро начнется турнир. «Башня Бога?» – поинтересовался я, уточняя. «Да, отбор», – степенно кивнул Хоши, «никак появилось желание поучаствовать». «Ну не то чтобы прям появилось», — усмехнулся я, «скорее мои парни уже воют от скуки, тем более я постоянно гружу их тренировками, чтоб эти молодые лоси не чудили. Это хороший повод дать им выпустить пар и заодно посмотреть, к чему следует стремиться в духовных техниках». «Наслышан о их мытарствах», — хохотнул Синец, «правда не думаю, что у вас есть шансы. Все-таки тут центр империи, даже на отборочном этапе полно выдающихся бойцов, а у вас и техник-то толком нет. Только лица ваши бородатые разобьют, если вообще на татами пустят. Вы все-таки левый, а не синцы. Ничего, коль не дадут поучаствовать, просто посмотрим. А если допустит, то на живом все заживет. Мы же станем лишь усерднее на пути к совершенству», — парировал я. «К тому же бояться стоит не того, кто освоил 1000 техник, а того, кто тысячами повторений отточил одну до совершенства. И вы какую-то отточили?» — приподнял старикан бровь. «Нет, но звучало вообще-то красиво», — отозвался я, не желая признаваться, что я просто немного перефразировал Брюса Ли. Секунды три мы шли молча, а потом на дороге раздался смех на три голоса. «На турнир нас и правда вряд ли пустит, разве что себя дадут поучаствовать, он ведь местный. Но однако посмотреть на достижения здешних бойцов в любом случае было бы интересно. Совсем идеально, если что-то получится перенять, но тут шансов не очень много. За свои духовные техники и практики синьцы обычно держатся сильнее, чем скряга за сундук с золотом». Глава 1. Распрощавшись с веселым стариком, который имел грустные глаза и повадки матерого бойца, мы с Эльфбрандом продолжили свой путь, благополучно прибыв в таверну, на ходу кивая некоторым местным. Ассанов здесь не шибко любили, но и не ненавидели, как порой бывало на побережье, все-таки по рекам, да еще в сторону столицы наш брат в свое время особо не поднимался, предпочитая разорять цели подоступнее, от которых можно быстро свалить в открытое море раньше, чем объявятся серьезные войска синьцев. Однако мы пришли с миром, а не войной, были вежливы и платили щедро, благо денег хватало, к тому же за нас ручались и в ближайшей малой фактории чонов, и родичи ся, так что северных левоев вполне себе неплохо терпели, а некоторые даже любили, особенно в кабаках и бардаках. Гонял я своих подчиненных действительно в хвост и гриву, заставляя тренироваться на износ, благо у нас тут были целители, чтоб в случае чего подлечить перенапрягшегося. Однако не будучи идиотом, я понимал, что отдых людям тоже необходим. Если не давать им выпустить пар, то они в какой-то момент взорвутся к суртуровой матери, и мне это не понравится. Ну не помогает даже мотивация в виде трупа боевого товарища всегда держать себя в кулаке, отдавая все свое время самосовершенствованию с перерывами лишь на еду и сон. Ну вот не работает это так и все тут. Потому у хердманов были выходные, в которые они шли в питейные заведения и дома подушек, радуя кабачиков и жриц любви доходами в не самый обильный сезон. Блюли облика морали лишь те из нас, чьи жены прибыли вместе с ними. В Ландсби весь мой хир топтом взяли и оженили, после подвига Асмунда возражения там не принимались. Наш рыжий кормчий притащил из Вика сразу трех жен, кошка девок, и старшие родичи решили, что это дурной пример. А спорить со старшими в Ассанхиме не принято, особенно когда те обещают проклятие родителей за неповиновение, а девок сватают красивых и после длительной да опасной экспедиции. В общем, Гринольву обряд бракосочетания в капище пришлось проводить чуть ли не конвейерным методом, а молодым людям едва ли не очереди занимать на сеновалах, чтобы исполнять супружеский долг конфиденциально, а не в длинных домах, где со всех сторон родичи спят. Но задержались мы в родном поселке недолго, отправившись на зимовку в дальние края после неполного медового месяца. Таковы уж порой суровые реалии жизни викингов. Зато оставившие жен в Ландсби отрываются тут и водят разговоры о том, что они взрослые мужики, полноценные хердманы, негоже было их к чему-то принуждать, и вообще было бы недурно привести домой по наложнице в пику старшим. Реакцию жен они при этом почему-то особо не учитывали, видимо считая себя натурально бессмертными или наоборот слишком торопясь в Вальхаллу к меду и валькириям. Я же таким не числился и не видел в своих подчиненных ничего особенно божественного, а потому и вине изменял, наложниц не желал, а также посмеивался и шутил над дурацкими идеями хердманов, которые мне нужны живыми и здоровыми, хотя кое-какое рациональное зерно в их трепе было. не в плане показать свое фи родичам, тем более и они, и родители невест старые друзья со знакомцами Гринольва, ведь кто попало кого попало в Ассенхейме не сватает, а значит тут ссоры внутри семей чреваты, да и у новоиспеченных жен часто какой-никакой родственник в моем херде есть, это еще и внутренний конфликт в рабочем коллективе, а в плане того, что наложниц можно бы поискать из других резонов, представив все сильно иначе, особенно если учесть, что они для законных жен, что служанки и фрейлины для королев. В конце концов мой отец весьма удачно выкупил из рабства эльфийку и на свет появился я, унаследовав предрасположенность к использованию праны ассенов и данные эльфов, позволяющие манипулировать манной лучше других рас нашего мира. Пусть и то мне перепало не в полном объеме, пусть пришлось рвать жилы, чтоб не сильно отставать от чистокровного брата в физической силе, однако это очень хороший задел на будущее. Тем более, что век полуэльфов долог и там, где других уже победит время, они будут еще идти к своему пику. Впрочем, это все было очень неопределенными планами на будущее. Сейчас же мы с Альфбуэндом закинули корзины с рыбой на кухню таверны и отправились на ее задний двор. Наступало время утренней тренировки. Снежные эльфы весьма неплохо развивали парня физически, проверяя его пределы силы и ловкости, а также устойчивости к повреждениям и живучести, заодно как минимум использовав на нем магические татуировки, а может отрабатывая их. Но снежки явно не доверяли тем, в ком есть кровь демонов, а потому не учили их драться должным образом. Дурацкая ситуация, на мой взгляд, если уж делаешь живое оружие, то лояльность – это первое, чем следует озадачиться, потом должно идти все остальное, не говоря уже о том, что двуногий клинок должен иметь чрезвычайно острые навыки. Альфбранд же мог разве что тупо забить кулаками ослабленного демона. Однако я не привык ныть и предпочитал работать с тем, что есть. А с течением времени даже стал находить плюсы в имеющемся положении вещей, ведь раз пацан не был ничему обучен, то его не приходилось переучивать. В противном случае бы настали черные дни, ведь давали бы ему наверняка школу снежных эльфов, а я в ней не в зуб ногой, как и подавляющее большинство ныне живущих. Сейчас же у меня имелась отличная заготовка, которая постепенно принимала форму исходя из своих свойств. За последние месяцы Альфбранд неплохо отъелся, однако в какой-то момент его мышцы просто перестали расти. У меня были похожие сложности с набором массы и вряд ли пацан сумеет их преодолеть, не развив очаг праны, который был пока отставлен чуть в сторону. Но и тогда главным его оружием в ближнем бою будет скорость и ловкость, к которым он предрасположен самой природой, а не грубая сила. Ну и магия, конечно, когда до нее дело дойдет. А потому я решил для начала дать Альфбранду базу с копьем без щита, которая часто почти копирует приемы синьского шеста, а также основы боя на двух клинках, развивая обе руки и общую координацию движений. С ассеном так поступать было бы глупо, но вот с долгоживущим существом в самый раз, а может и вечно живущими, уж Лаки его знает что и как там у демонов с бессмертием. Они все-таки более магические существа, чем физические, по-настоящему матерые экземпляры вообще тела могут менять, как одежку, даже заселяясь в убийцу своего предыдущего мясного костюмчика. Хорошо хоть, если верить исследованиям снежных эльфов, таких мало и подобным их выкрутасам можно воспротивиться различными способами, что мы все и сделали по осени, адаптировав с Гринольвом татуировки эльфов под ассенские наработки и защитив себя от многих видов демонических воздействий. Однако сейчас речь шла не о больших шишках демонического общества, способных без мыла влезть в чужое тело и которых реально убить только специальным образом зачарованным оружием, а о одном конкретном полудемоненке, взявшим в руки два тренировочных клинка. Я выковал их для него, беря за основу парные изогнутые мечи эльфийки, один из которых побывал в моем пузе, когда переговоры с этой нежитью зашли в тупик. Парень с подаренными игрушками учился управляться на удивление спора и сейчас сделал быструю разминку, пока я также помахал, разгоняя кровь, тренировочным мечом и топором. Мне обеи руки бой тоже был знаком, хотя ассенский стиль, конечно, сильно отличался от эльфийского, как северный варвар с двумя здоровенными дрынами, которые южане обозвали бы двуручными, отличается от эльфа с двумя легкими саблями. Но как бы то ни быто, а разминка была закончена и мы встали друг напротив друга. Я привычно поинтересовался. «Готов, как и всегда», — кивнул мне Альфбранд, подняв оружие в позицию. «Это хорошо», — ответил я с улыбкой, повторив его движение. «Начали первую тренировочную схватку мы с того, что слегка прошли по кругу, но затем парень пошел на быстрое сближение. В чем-то логичный шаг с его стороны, он ниже меня, его руки короче, а потому попытка сократить дистанцию ему нужнее, чем мне. Однако я не только больше и пока что сильнее, куда более богатый опыт также на моей стороне, а потому встречным выпадом клинка я сбил Альфбранду начало атаки, заставив остановиться, а потом пацану пришлось отпрыгивать назад от взмаха моего топора. Первое схождение моему юному оппоненту не удалось, но чего у него было не отнять, так это скорости, так что он как разорвал дистанцию, уйдя от моего удара, так и вновь начал ее сокращать. Однако вновь попытка оказалась неудачной, достать меня полуэльф не смог, вновь отступив, а на третьей попытке совершил мелкую ошибку и не успел после выпада достаточно быстро отдернуть руку назад, получив тренировочным мечом по запястью. Не сильно, но достаточно чувствительно, чтобы отпрыгнуть назад с шипением, напоминающим Нур-Энми. Я, однако, лишь улыбнулся. В этот раз парень сохранил полное хладнокровие, лишь сделал паузу, обозначая, что его задели. А потом пошел на новый раунд и новое сближение, как ни в чем не бывало, даже глаза колдовской зеленью не сверкнули. И это было хорошо, подросток контролировал себя все лучше и лучше. Хотя, как показали следующие полчаса, о окончательной победе над эмоциями говорить еще рано, ведь в какой-то момент, получив тычок в ребра, Альфбранд продолжил атаку, как ни в чем не бывало, а мне пришлось ударить его топором плашмя по плечу, снося в сторону, со словами: «Довольно, я мог бы продолжить», — выпалил он, — «я живучий». «Харня», — постановил я, глядя на изрядно вспотевшего ученика, чьи глаза все-таки опять засветились, — «у нас тут тренировка, а не бой. Там некоторые и с одной отрубленной рукой, второй драться продолжают, пока не сдохнут. Здесь ты учишься не получать ран. В который раз я тебе это повторяю? Простите, учитель», — совладал с собой юноша, но было заметно, что его аж потряхивает. Молодая кровь горяча, демоническая в особенности, да и эльфийская наверняка тоже не любит своих поражений. «Я-то прощаю, а вот настоящий враг тебя однажды убьет, если от подобных глупостей не вылечишься», — проворчал я. «Ладно, тренировка окончена». «Но я не устал», — возразил он, — «то ли благодаря компании ассанов, что постоянно измываются над собой и подают заразительный пример, то ли от природы, но парень любил тренироваться, особенно с оружием. Может, дело даже было в том, что прошлые наставники ему его раньше толком не давали, а теперь пацан дорвался. Но как бы там ни было, а Альфбранд был прямо-таки маньяком фехтования, и эту его страсть приходилось сдерживать, чтобы она не шла в ущерб всему остальному. Раз не устал, то после завтрака и медитации будешь тягать гири до обеда», — пожал я плечами, — «а после него, хаем, еще раз схлестнемся». «Нет, после него алхимия, нам Сави нужен помощник», — обломал я его, напомнив о еще одном медитативном занятии, способствующем лучшей концентрации. «А вот вечером, если нигде не напортачишь, то схлестнемся». «Ясно, да, учитель», — с легкой обидой в голосе ответил мне подопечный, лишний раз заставляя меня мысленно передергивать плечами. «Суртур побери, давно ли я сам был учеником, а теперь приходится наставничать. Слава богам, опыт прошлой жизни в воспитании детей помогает, а то давно бы с ума сошел. Даром что ученик старательный малый, а не малолетний дебил, которого нужно постоянно заставлять отрываться от развлечений, чтобы он хоть немного впитывал знания». Глава 2. Как бы я ни ворчал на ученика и саму ситуацию с моим наставничеством, к которому, по собственному мнению, я не был готов, а однако, наверное, получалось у меня не так уж и плохо. По крайней мере, ученик не пытался сбежать и прогрессировал по всем предметам, которые я ему преподавал. А еще в его учебе в принципе были предметы. Гринольф хороший учитель, не могу сказать о нем худого слова, но наставничал он мне по всем признакам без какого-то четкого учебного плана или программы. Пока я мелкий был, старикан мне вообще просто давал книгу за книгой из своей библиотеки, перемежая географию с историей и магией без внятной системы. Хоть бы исторические труды в порядке хронологии давал, а то хроники Багряной империи, которая распалась несколько столетий назад, могли идти после сага относительно недавно жившим конунге. Я же помнил школьное образование по земле и считал его вполне правильно организованным. То есть имел некий план учебы и старался его придерживаться. Долбил мозг ученика письменностью его нового народа, без которой никуда, а также эльфийским, на котором написаны многие магические книги, которые парень знает устно. Хорошо, хоть Альфбрант и на нашем быстро заговорил, будучи погруженным в языковую среду, и Синьский умудрился освоить по ровно той же причине. Языки цепляли за собой историю, как мировую, так и ассанскую, а те в свою очередь перетекали в художественную литературу, включая те же саги. Наверное, это даже можно было отчасти назвать патриотическим воспитанием. Но кроме гуманитарных дисциплин существовали еще и точные. Математика, физика и немагические законы природы, химия. Я вынужден был вспомнить очень многое из того, что успел основательно подзабыть. И морально готовился преподавать алгебру и геометрию, без которых почти невозможно нормально разбираться в ритуалистике и том, что мы накрутили с драккарами. Хотя и химия у нас шла постольку, поскольку пацан помогал нам с Иви в алхимической лаборатории и должен был хоть немного представлять, что тут и как. Альфбрант же от объемов информации был, мягко говоря, не в своей тарелке, но мужественно превозмогал трудности. Хотя, конечно, как и любому пацану, махать оружием ему нравилось гораздо больше. На втором месте шли просто физические упреждения с теми же гирями. Третье занимала работа с энергиями, в том числе в медитациях. Но я явно не мог позволить своему ученику быть неучим вроде Гарри Поттера, который не может нормально ни писать, ни читать, ни считать, потому что у него не было ни родного языка, ни литературы, ни математики в этом его Хогвартсе. Да, для выживания в нашем мире куда важнее уметь драться, но тем не менее образование должно быть разносторонним, давая новому члену общества максимально полную картину мира. Понятно, что целиком ей разве что всеведущие боги владеют, но тем не менее это тот идеал, к которому нужно стремиться даже вопреки воле ученика. Хотя мне он хоть попался не ленивый и не безинициативный. Однако по иронии судьбы, как у земных детишек летом наступают каникулы, а в холодное время года пик разгрызания гранита науки, так и у Альфбранда сейчас наступал своего рода отдых. По крайней мере, я сомневался, что смогу грузить подопечного знаниями теории столь же плотно в виках, как, впрочем, и практикой. На узкой палубе драккара клинками особо не позвенишь. У нас же начиналась работа, но перед ней был еще приятный кусочек отдыха с культурной программой. Мы все-таки решили податься на турнир, пусть и как зрители. Сиа навел справки и поинтересовался нашим возможным участием в мордобое с ценными призами. И ему едва ли не прямым текстом сообщили, что делать на башне бога волосатым обезьянам нечего. А вот сам молодой мастер может поучаствовать, он-то синец, а не левый чужестранец. После таких формулировок я здорово опасался, что будет какая-то подстава из-за его дружбы с нами, однако парень имел крайне боевой настрой, а потому об отказе не шло даже речи. В конце концов, убивать или калечить на турнире было запрещено, за это могли дисквалифицировать, а у молодого мастера башня бога должна была стать едва ли не прощальным концертом, причем во многом для родни. Сиа фактически рвал с родиной, окончательно становясь северянином. С ним уезжали его родители и старший брат. Парень был седьмым ребенком в семье, и я ждал большего прибавления в Ландсби, однако упустил из виду, что у нас тут хоть и магическое, но средневековье, а потому до зрелого возраста доживают отнюдь не все. Хотя семье узкоглазого Хердмана еще повезло. Старший сын меня стал неплохим мастером и должен был наследовать его мастерскую. Собственно, у них потому и не возникло особых возражений о переезде, потому что им дали пощупать кожи, которые были добыты во Фростхиме. Мастерская синьцев в Ландсби должна была перейти на совершенно другой уровень, ведь это явно не последние наши трофеи. Три дочери вышли замуж и тем самым покинули семью. Одна, правда, уже приставилась в первых же родах. Еще одна не дожила до взрослого возраста, просто заболев и не выздоровев. Один брат Сиа завербовался в императорскую армию и погиб где-то на северной границе империи. Вот и выходило, что с нами на драккарах отправлялись старичок со своей старушкой, мужик в расцвете сил с женой и их двое детей, а не шесть полных семей с ребятишками. Зато был один дополнительный старикан. Хоши тоже решил посетить отборочный турнир, и я без всякой задней мысли предложил ему упасть нам на хвост, раз уж всем по пути. Тот поудивлялся, но предложение принял, теперь стоя рядом со мной на корме и смотря, как на борт заносит последние мешки с припасами. Йотун его знает, как там и что будет, но бьюсь об заклад, в Бохатуне цены на еду выше из-за притока людей в город, в котором происходят культурно-массовые мероприятия. Синьцы ничуть не меньше хотят слупить денег с приезжих, чем бизнесмены в Сочи во время Олимпиады, пусть тут события и сильно скромнее. Странно все это, между тем глубокомысленно изрек старикан. Что именно? Приподнял я бровь. Все, емко ответил Хоши, от меня на этой палубе, до северных варваров, которые будут поддерживать на синьском турнире синьца. Не вижу в этом ничего такого, пожал я плечами, к тому же с Ся мы не раз вместе шли в бой. Вот если бы не поддерживали своего товарища по оружию, тогда да, тогда было бы странно. Пожалуй, что так, сказал на это старикан, огладив борода с длинными усами, в любом случае любопытно будет увидеть, насколько небо будет благосклонно к молодому мастеру на турнире. На этом мне осталось лишь мысленно вздохнуть. Ну вот, любили синьцы небо приплетать к месту и не к месту почти так же, как всякие красивости. Что не стиль, то обязательно с метафорами, что не техника, то пафос прет из всех щелей. Тут тебе и божественная длань, и лапа небесного тигра, коготь огненного дракона, полет стремительного стрижа. Хуже были только их описания, где на одно простое движение кулака к вражьей морде приходилось 10 высокопарных слов. Небо же там тоже повторялось постоянно, потому что все по воле его. Никогда не понимал подобный фатализм и всегда считал, что человек сам кузнец своего счастья. Впрочем, я вырос в парадигме научного атеизма, даже точно зная о существовании богов, я их воспринимаю как неких старших партнеров или президента с министрами, которые вроде как мною и управляют, но при этом прямых приказов не дают. Уж больно на разных уровнях бытия мы существуем. Да и на деле небожители прямо вмешиваются в жизнь смертных реже, чем правитель любой страны на земле в жизнь своего отдельного подданного. Местные же мыслят иначе, особенно учитывая, что храмы тут действительно излучают всякое, что отпугивает вполне себе реальную нечистую силу, а договоры, заключенные именем богов, лучше бы соблюдать, потому что откат в автоматическом режиме прилетит отнюдь не ментовской дубинкой по хребту. Небо благоволит умелым и решительным, к счастью, ответился вместо меня. В ваших словах мне слышится гордыня, юноша, предсказуемо ответил на это старик. Иви рядом со мной закатила глаза, тоже успев накушаться менталитета местных. Однако и она, и я были достаточно мудры, чтобы промолчать и не лезть в чужой монастырь со своим уставом, даже если очень хочется. Особенно если очень хочется. В конце концов, Ся без всяких лекций принял часть наших взглядов на мир, а кому-то другому и углубленный курс ассанской философии жизни не поможет. Так что лучше оставить его в своей стране вариться в собственном соку. И очень внимательно посмотреть на Альфбранда, чтоб тоже рта не раскрывал. Будь он даже 100 раз прав, старик все равно сильно вряд ли послушает юнца, скорее уж наоборот, начнет того поучать. Оно мне не надо даже с доплатой, хотя я везу Хоши на халяву. А вот вежливый спор двух синьцев послушать в пути было даже в чем-то приятно. Несмотря на то, что я любитель поругать всю эту восточную философскую муть, есть и в ней рациональное зерно. Особенно когда вслух рассуждают не просто 2 старых пня, а парочка вполне себе компетентных мастеров боевых искусств. Хоши прожил долгую жизнь, это то достижение, за которое его глупо не уважать, а потому если он поясняет более молодому коллеге что-то за правильную стратегию и истинный взгляд на жизнь, на бой и на противника, к нему следует прислушиваться, пусть и не всегда соглашаясь, тем более мне, который лезет в духовные техники все глубже, хотя справедливости ради я лезу во все, просто этой зимой на них особый упор, сильно с магией не развернешься, все-таки страна чужая, не поймут, хотя по-честному говоря хочется чего-то огненного и масштабного. С праной все во многом открыто до меня, пока что хватает тату, чья форма отполирована предками до блеска и придумать чего-то новое не получается, а потому остается лишь тупая раскачка очага энергии жизни в груди посредством качания железа и воинских татуировок. А вот дух их более чем удачно дополнял, мне даже наконец удалась двойная телепортация, хотя после нее я и был опять выжат как лимон. Но лиха беда начала. Раньше меня и одна размазывала так, будто я гору сдвинул. Здесь же дело, похоже, во многом упиралось в духовный резерв, а потому приходилось культивировать и еще раз культивировать. Ну а еще думать, как бы оптимизировать процесс, потому что я был бы не прочь за секунду совершить 10 скачков, нанеся 10 ударов. За этими мыслями я в основном и провел 2 дня на реке, пока мы неторопливо скользили по волнам по пути к Бохатун. Это был немалый город и один из опорных узлов обороны на пути к столице, возведенный, понятно, против кого. Кто, кроме северных варваров, мог бы решить подняться по речке и постучаться к императору без приглашения? Хотя в прошлую войну ничего такого не происходило, Уж больно крепкий гарнизон сидел в устье реки, даже его штурмовать никто не стал, не говоря уж о следующих промежуточных остановках. Сейчас же мы благополучно пришвартовались на причалах Чонов, хотя местному управляющему и пришлось отвалить солидно денег. Турнир же, люби его мать, поток товаров и людей резко вырос, как и цены. И плевать, что дальше закончится сезон штормов, грузоперевозок станет еще больше. Ну а победители местных отборочных туров соответственно смогут морем и рекой отправиться в столицу из других провинций на настоящий праздник мордобоя. Зато в гостинице, которая была достаточно большой, чтобы вместить большую часть из нас и находилась относительно рядом с пристанями, ажиотажа не наблюдалось. Спокойно сходили в термы с дороги, порадовавшись местному сервису, отмылись до скрипа и только сели воздать должное местной кухне и сливовому вину, любимому синьцами, как в обеденный зал зашла новая компания. Судя по полному отсутствию дорожной пыли и какой-либо помятости, к нам прибыли иные постояльцы, которые по каким-то причинам гуляли по городу, одежда же говорила о их достатке и знатности. К своему стыду я не очень хорошо разбирался в синьских тряпках, но уж аристократов от богатых купцов отличить мог, да и манера двигаться выдавала вновь прибывших бойцов, а не торгашей. При этом хель бы с ними, постояльцы так постояльцы, однако один из них не только окинул нас недружелюбным взглядом, к которым все давно привыкли, но и явно узнал старикана, который так и не покинул нашу компанию, громко при этом проговорив: «Ха, старая обезьяна нашла себе компанию свиней, свинье дала твоя мамаша, раз ты так говоришь о мудрых старцах», — почти мгновенно ответил я, не стерпев оскорбления, больше напоминающего вызов. «Хош и мне, конечно, никто и звать никак, но за подобные слова в нашем мире плату не деньгами или извинениями берут, а кровью. Стерпеть их значит расписаться в собственной трусости и никчемности. После такого ни один бонд руки не подаст, не говоря о воинах. Ты хоть понимаешь, кого оскорбил, тварь?» — мгновенно взъярился говорливый брюнет в белом кимоно с вышитым журавлем. Провоцировал он нас сознательно, но, похоже, настолько проникновенных слов в ответ все-таки не ждал. «Ты знаешь, что с тобой будет. Ты, если у тебя есть хоть капля смелости, вызовешь меня на поединок чести по всем правилам и попытаешься убить на нем, но сдохнешь сам, а я поеду домой, как и собирался», — ответил я наглой ухмылкой. «Или тебе, неуч, напомнить договор о мире и дружбе между нашими народами, подписанный нефритовым императором?» От моих последних слов журавль аж красными пятнами пошел. «Мы, конечно, тупые варвары, не синьцы, а значит и не совсем полноценные люди, скорее уж обезьяны, да только с гранатами. И в прошлый раз отлично всем показали, что кидаться ими умеем хорошо, а потому по договору наше воинское сословие признавалось синьцами, как равное. Договариваются правители вообще только с равными, теми, кто ниже, они повелевают. А раз мы равные, то между нами, как воинами, действовали законы чести, и за взаимные оскорбления мы могли мочить друг друга на поединках без последствий со стороны закона. Иное же есть подлое убийство. Юриспруденция – это вообще штука, о которой надо помнить, прежде чем разеваешь рот, как и о том, что северные макаки вполне могут понять твои слова, обращенные к старику, который с ними сидит. Глава 3. «Зря ты там с Лебеем», — проговорил старик, когда мы закончили общаться с журавлем, утрясли время поединка, и он заявил, что не собирается жить в одном клоповнике с полуживотными. Уж очень хотелось засранцу за собой оставить последнее слово, учитывая, как он попал. Послать меня с моей апелляцией к закону, ну, стража-то городская могла бы за своего вписаться с благородными семействами города вместе и сказать, что он в своем праве, а мне надо утереться, и вообще я все не так понял. Только вот стражи в таверне не было, а толпа северян при оружии наличествовала, и народ мы, как известно, буйный, за попытку съехать можем и на месте прибить. Потом, конечно, тоже огребем проблем, но это потом будет. Теперь же слово было сказано, причем при местных прихлебателях пернатого засранца, которые тоже благородного звания. Тут уже ему заднюю не дать, это потеря лица. За такое синьцы своего съедят без соли и перца. Согласился на поединок, иди и дерись, иного не дано. Хотя поведение этого перца мне, конечно, было не до конца понятно. Не мог же он всерьез предполагать, что мы по-местному не бельмеса, вряд ли. А раз так, то сам провоцировал поединок. Только зачем после этого черти что из себя изображать? усыпить бдительность, или ему просто в лицо ни разу не говорили, кто он по жизни. Ну вообще в теории аристократу могли и не говорить ничего обиднее: сударь, вы подлец, на местный манер с парочкой метафор и упоминанием неба. Тоже, конечно, звучит сомнительно, но у Синцев странностей навалом, мог еще на одну нарваться. Однако раз уж первыми словами Дедугана были неблагодарности по поводу того, что за него вступились, стоит поинтересоваться, почему он убьет тебя или, что вернее, покалечит, просто ответил Хоши, а потом поднял руку, прерывая меня: позволь я объясню. Да уж будь любезен, уважаемый, фыркнул я, по нему конечно видно, что он молодой мастер и не самый слабый боец, но все же чего-то необоримого я в нем не углядел. Это одна из основных проблем. По нему незаметно его силы, его умения и его духовных артефактов, посетовал Седобородый. Я тоже когда-то совершил схожую ошибку. Был капитан императорской армии, а стал отставник, потому что он закрыл мою ЦИ. Так вот как вы познакомились, ответил я на это. Перспектива лишиться возможности использовать энергию духа меня напрягала и не слабо, но уж точно не до паники. Точно не после встречи с демонами и не после того, как я видел свою невесту, подготовленной к жертвоприношению. Тогда он вдвойне урод. Оскорблять проигравшего тебе старца недостойно мужчины. Юноша, ты как будто ничего не услышал из того, что я сказал, покачал он и старец головой. Было заметно, что сама тема ему неприятна, как и ситуация, однако Хоши отличался немалым терпением. Уважаемый, я прекрасно вас услышал, но вы не сказали ничего нового. Вся жизнь настоящего ассана – это игра со смертью, просто в этом году у меня она началась еще до того, как наши драккары вышли в море, а остальным придется немного подождать своей очереди, только и всего. Отозвался я под одобрительные ухмылки своего херда, внимательно прислушивающегося к разговору. Если уж так за меня переживаете, лучше расскажите подробнее об этом лебе и на что он способен, и как его лучше выпотрошить. Раздался голос кобры в моей голове. Тебе просто его фамилия не нравится, мысленно хмыкнул я на Нур-Эанну, которая в виде духа была связана со мной. Мне не нравятся любые бесчестные двуногие, не согласилась она, но я не стал развивать тему. Змея-девка вообще в принципе людей активно не любила, а умерла в свое время потому, что парень по имени Левай ее бросил, однако зачем бередить духу его душевные раны. История же Хоши оказалась в чем-то банальной, а в чем-то закономерной. Он был одним из младших сыновей мелкого дворянина, не рассчитывал на наследство и связал свою жизнь с армией, дослужившись до весьма высокого звания. Не уверен, но сдается мне, с его происхождением выше капитана подняться в принципе было невозможно. Однако в один не очень прекрасный день к нему в полк прислали не очень хорошие пополнения в виде сынка одного из ванов, ну а если на наши деньги, то графов или князей. Как и положено молодым мажорам с волосатой лапой в верхах, данный экземпляр был офигевшим и ни в какой орган не ставил большую часть старших по званию и возрасту. Вот и не выдержала душа поэта, то бишь заслуженного ветерана, который решил преподать мелкому засранцу урок. Вышло, правда, довольно паршиво. У ванов с всякими разными секретными техниками все было сильно лучше, чем у рода мелких аристократов. В армии тоже ничего сверхэпичного Хоши не перепало. По крайней мере, ничего такого, чтобы позволило ему победить и сберечь свою ЦИ. Так что его сначала несколько раз ранили, пока он не воспринимал молодого противника всерьез, а потом нанесли хитрый удар в живот, после которого его духовная система культивации накрылась медным тазом. А сегодня еще и словесно пнули, случайно встретив и зная, что ответить ему нечем. Лучше бы так затворником и сидел дома, носа не показывая, ворчливо резюмировал свою речь старик. Не стоит унывать, этот урод явно сам искал повода, не было бы вас, нашел бы еще из-за чего нас оскорбить, фыркнул я, стараясь приободрить ветерана. В конце концов было заметно, что духовное увечье сильно по нему ударило. Был воин, оказался покалечен, только вроде бы наладил свою жизнь в провинции, стал ходить на рыбалку и получать удовольствие от собственного существования, как судьба снова дала по морде, напомнив о прошлом. Может, как раз в том и воля неба, на которую у вас любит ссылаться. Чтобы кто-то на моих глазах стал калекой, покачал седобородой головой. Ну не совсем, я врага все-таки предпочитаю убивать, мертвые не бьют в спину, ответил я на это, будто не поняв, что Дедуган имеет в виду. Дальше же пошло долгое и нудное выспрашивание манеры моего оппонента драться. Лучше было бы, конечно, посмотреть на то, как он выступает на турнире, на который журавль как раз приехал, но такого счастья мне не упало. Однако мы в известной степени были в равном положении. Этот либий прежде мог встречаться с ассанами, однако моя манера вести бой отличается от типичной для нашего народа. Возраст же у нас в принципе сравнимый, как и голая сила. На глаз я бы дал синьцу 30 с небольшим, но однако он по всем признакам не был так же одержим учебой и тренировками, как и я. И это было хорошо. А вот то, что Иви мне устроила вечером, было хуже. Что ни говори, а узаконивание отношений что-то в них меняет. По крайней мере, раньше мне головомоек подруга как-то не делала, да и не ссорились мы толком. А тут я прямо и многими нехорошими словами назван был, и о ней совсем не думаю. И что она делать будет, если меня наконец убьют из-за того, что опять голову в пекло сую? Пришлось в итоге даже долбануть кулаком по столу, прикрикнув: «Хватит, что с тобой случилось? Что со мной, что с тобой?» — в тон мне ответила жена. Вот именно что я не изменился с того самого дня, как зашел в ту самую подворотню, уже спокойнее ответил я, посмотрев Иви в глаза. Да, стал сильнее, знаю и умею теперь больше, но суть осталась прежней, как и отношение к тебе. Что изменилось у тебя? Это ведь не самый опасный мой противник и не самая опасная наша передряга, бывало хуже. Ну, вытащишь из меня пару новых острых предметов и подлечишь вместе со святыми, в первый раз что ли? Не в этом дело, надулась она. А в чем? Продолжил я смотреть на нее. У нас будет ребенок, произнесла Иви, глядя мне в глаза. Пару секунд я тупил, а потом подхватил ее и закружил по комнате. Да, надо признать, что я не самое умное существо в этом мире, мне следовало догадаться о том, что все это жу-жу-жу неспроста, да и вообще следует стать мудрее и ответственнее, в том числе касательно собственных жизней и здоровья. Однако так уж наш мир устроен, что в нем приходится рисковать своей шкурой, если хочешь своим детям добра, высокого положения и достатка. Исключения, конечно, бывают, но они находятся как раз где-то на уровне высшей аристократии южан, для которой в свое время предки постарались, добывая огнем и мечом богатство, титулы и земли. Да и то, вана или герцога может кто-то вызвать на дуэль, а короля или императора могут отравить ядом в вине или свергнуть в результате заговора, по-тихому удавив. У нас же с Иви пока что есть только наши посохи с клинками, наши знания с умениями и хирт с кораблями. В достойное наследство и наследие это еще предстоит превратить, а пока надо выбивать из мира то, что должно стать нашим, не давая спуска ни себе, ни другим. А потому на следующий день я стоял перед одними из ворот на арену Бухатуна, задумчиво смотря, как песок сыпется сквозь мои пальцы. Уговорились мы с Журавлем о основных моментах еще вчера, да и было их немного. Поединки чести проходят уже не первое столетие, регламент давным-давно определенный стал своего рода священной традицией, розница в нем могут только мелкие частности. В нашем же случае запрещена была только совсем чернуха вроде призывов демонов и надругательств над трупом соперника. Пернатый кимоношник явно хотел использовать все, что может, я был с ним в этом плане солидарен. Ведь начав что-то запрещать, можно до того дойти, что окажется разрешена только честная сталь и духовная сила, а манус-праны отсекут, как нарушение правил поединка чести. Оно мне не надо. Мне надо оторвать врагу голову, и я это сделаю. Мое ожидание перед воротами не оказалось долгим, и вскоре они наконец сотворились, выпуская меня на арену. Синьцы любили бои едва ли не больше древних римлян, и сейчас трибуны были полны, ведь турнир еще не начался, участники лишь съехались, а мордобоя узкоглазой публике хотелось. Тут же вовсе был поединок до смерти или до того момента, когда один из бойцов не сможет продолжать бой, что среди воинов духа и владеющих праной северян бывало исчезающе редко. Пока живы, мы обычно можем сражаться, так уж устроены. Хотя внешне между нами, конечно, маловато общего. Я вышел на бой в зачарованном латном доспехе, частью откованном кузнецами Берна, а частью моим отцом. У меня в руках было копье и щит, на поясе ждали своего часа меч и боевой нож. Мой противник был одет в синьский доспех из шкуры какой-то небесной рептилии, скорее всего крокодила, раз Нур-Анна не шипит. Его голову защищал шлем, который походил на те, что на земле носили самураи, к нему прилагалась личина, напоминающая харю демона, ну или просто что-то страшное. Из оружия он предпочел два цзяня, синьских прямых меча, которыми удобно как рубить, так и колоть. Странный выбор для кого-то, но для мастера стиля Журавля должно быть самое оно. Последних слов и предложений примириться не было, просто ворота за нашими спинами закрылись, а с балкона судьи ударил гонг, ознаменовавший начало поединка. Мой противник сорвался вперед в стремительном беге, но я не собирался ни миндальничать с ним, ни облегчать ему жизнь. Песок под ногами начал пытаться засосать врага в себя. Однако он применил какую-то незнакомую мне технику и побежал буквально по воздуху, раскинув руки с мечами в стороны, как крылья. Что ж, дух земли не особенно помог, как и не самое сильное заклинание, это было ожидаемо. Но по логике вещей, утратив связь с поверхностью и продолжая свой путь сантиметрах в пяти от нее, враг должен хуже ее чувствовать, а потому, повинуясь моей воле, из-под земли ударили каменные шипы, лишь развеяв фантом. Моего же оппонента нигде не было видно. Не самая приятная ситуация, но и ничего нового в ней нет, к тому же могу биться об заклад, динозавры Фростхейма умеют прятаться получше. Меня резко окружил водяной туман, который тут же сделал моего противника заметным, конденсируясь на нем. Однако Лебей был уже близко и, что-то неразборчиво прошипев из-под личины синиц, набросился на меня с мечами. Точнее, попытался. Копье давало мне заметное преимущество в дистанции, и владел я им весьма недурно, так что к себе врага не подпускал. Журавль начал блокировать мои выпады, нанося сильные рубящие удары по древку, явно напитывая те духовной силой. Но чтобы перерубить арканит, явно нужно было что-то посерьезнее. Противник услышал лишь металлический звон. Я же, уловив момент, рявкнул из-под полмаски шлема. Ёж, огонь ударил передо мной, заставив противника отпрыгнуть в сторону и зашипеть от боли. Одну руку я ему все-таки подпалил. Но, как выяснилось, и он не просто так тут передо мной скакал, а готовил свою дистанционную атаку. Его мечи сплели последний завиток узора странного рисунка, и в меня с них полетели воздушные лезвия голубоватого цвета. Я принял их на щит, но тот не защищал все мое тело целиком. Ноги пару раз прострелило болью, когда атака синьца нашла уязвимые места в латной броне и прошла под кольчугу. Раны были не смертельными, но неприятными, и заставили меня тратить часть концентрации на то, чтобы залечить повреждения целительной энергией. Думаю, можно было сказать, что пока что счет был 1-1, и ни один из нас не собирался сдаваться.